Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу! Я искренне всех приветствую любовью Иешуа. И пускай Господь благословит каждого человека, кто приближается к Нему, приближает свое сердце. Я вам хочу сказать, что в духовном мире мы можем приблизиться к объекту только лишь посредством уподобления этому объекту. То есть в физическом мире, чтобы нам приблизиться, нам нужно преодолеть расстояние, пройти что-то, да? А Библия говорит, что наша жизнь – это путь, мы идем. Так вот, в духовной сфере, в духовном мире, чтобы человеку приблизиться к Богу, человеку нужно просто быть похожим на Него. И тогда он приблизится, станет похожим. Образ и подобие. Сегодня я хочу поговорить на тему очень важную, и эта тема, она, ну как бы, на мой взгляд, является одной из фундаментальных. Мы поговорим о вечной жизни, еще раз поговорим о жизни вечной. К сожалению, чаще и чаще мы слышим проповеди, которые направлены на земную жизнь. Но Рабби Шауль сказал в послании к Коринфянам, что если наша вера только для того, чтобы вот на этой земле жить, то мы самые несчастные люди тогда на земле. Это 1 Коринфянам 15:19. Сегодня будет много очень сносок из Нового Завета. Поэтому, кто не успевает, просто на слух вот воспринимайте. Я прочту этот текст. И если мы в этой жизни только надеемся на Мессию, то мы несчастнее всех человеков. Амин. В священных писаниях есть очень много обетований. Автоход. Очень много есть обещаний, которые Бог дал человеку. Но есть главное обетование. Это обетование о вечной жизни. Дело в том, что сотворив человека, Бог не сотворил его для смерти. Не сотворил его для того, чтобы страдать, тяжело работать. Это все последствия непослушания Богу. И для того, чтобы исправить наши пути, на каком-то этапе Бог дает нам откровение, Он дает свое слово. И фактически жизнь верующего человека сводится к тому, что мы должны исправить свою жизнь, изменить ее, исправить себя. Но мы не можем этого сделать, если не будет помощь с небес. И я хочу зачитать это главное обетование, которое есть. Это первое послание Иоанна, 2 глава, 25 стих. Почему я буду читать из Писания, чтобы фразы, которые я говорю, не показалось вам, что это придумано мной, или, может быть, уже, знаете, вот на слуху какие-то вещи в кругах верующих людей. Все, что я буду говорить, это будет именно из священных Писаний. Итак, первое послание апостола Иоанна, 2 глава, 25 стих. «Обетование же, которое Он дал нам, есть жизнь вечная». И 26-й, «Это написал я вам об обольщающих вас». Амин. Нас все время хотят обольстить и сказать нам, или что вечной жизни нет, или, как сегодня, людям, ну, в принципе, эта идея, она давно распространена, о чистилище, о том, что человек может попасть в ад, но потом оттуда он может перейти уже в Царство Небесное. Он там исправится до конца. И, конечно, эта идея, она была взята из иудаизма. Но предпосылки к этому откуда появляются? Люди хотят упростить себе сейчас жизнь на земле. Это, знаете, как когда человек берет что-то в долг, он все время оттягивает день, когда он должен рассчитаться. А? Отсрочку берет. Это очень похоже на отсрочку. Но дело в том, что с Богом невозможно договориться. У нас отношения с Создателем на самом деле очень простые. Все, что Он говорит, нам нужно делать. Мы не можем выдвинуть Ему условия никакие. Либо мы принимаем Его условия, либо мы остаемся за пределами благословений. И это идет через всю Тору, через весь Танах. Бог говорит, если вы будете со мной, я буду с вами. И если вы будете исполнять заповеди, я благословлю вас. И так далее. Слово «если» – это условие. И откровение о том, что на землю должен прийти Мессия, начинается с книги Берешит, с книги Бытия. Я просто напоминаю то, что вы уже слышали. Первыми это обетование услышал Адам и Ева в Эдемском саду. Когда Господь сказал, что семя твое, Он жене это сказал, семя твое будет поражать змея в голову, а он будет жалить тебя в пяту. Обетование о семени, понимаете? Это очень серьезная вещь. Почему? Потому что у женщины на самом деле семени нет. Семя у мужчины. Но, когда у женщины рождается мужского рода ребенок, это происходит вот это обетование о семени, которое дано было Хаве. Это удивительно, но это происходит. Причем Хава, когда рождает Каина, она уверена, что это тот, кто все исправит. Тот, кто все сделает сейчас. Почему? Так сказал Бог. Очень часто, и потом мы это видим дальше в Писаниях, Бог говорит, и люди думают, вот сейчас это произойдет. Но времена и сроки у Него, а не у нас. Наступает время, когда на землю приходит Сын Божий. И вы знаете, мне приходилось вот сталкиваться с тем, что здесь вот в Израиле, да, люди, которые в школе, слава Богу, что у нас здесь, уже с детства люди учат Священное Писание. Да? И я со старшей дочкой вот всегда мы занимались для школы, сейчас с младшей занимаемся. Наши дети должны знать лучше Тору, чем другие. Я в этом просто убежден. И человек мне говорит, смеется и говорит, а что, у Бога сын есть? Ха-ха! То есть, понимаете, я говорю, допустим, о том, что Бог на землю сына послал, это Машиах, которого мы ждали. Он смеется, говорит, а что, у Бога сын есть? Типа, это как бы подразумевает, жена еще должна быть там. Все это как бы выводит на линию, знаете чего? Да, смехотворство. А я ему говорю, разве ты не читал в Писании? Написано, «Машемо умашем бено». Псалмы, притчи говорят, что да, как имя его и как имя сыну его. Вы представляете себе? Это откровение есть в Танахе. Мы не говорим сейчас про Новый Завет. Написано, кто узнает его. Для нас это познание сегодня открыто Богом. Дело в том, что никто не может спасти, как бы исправить то, что мы натворили, вот наш человеческий род. Единственный, кто мог это сделать, это Машиах. Кто такой Машиах? Надо понять, что это прежде всего человек. Почему я говорю прежде всего человек? Я знаю, что в христианском мире это прежде всего Бог. Но для нас, по Писаниям, прежде всего человек. Почему? Потому что именно представитель человеческого рода, Машиах, помазанник, он может все исправить. Но в нем обитала вся полнота божества телесно. Его природа непонятна нам. И мы не можем это объяснить до конца. Но Сын Божий, Машиах, Апостол Иоанн говорит, тот, кто не исповедует Мессию, пришедшего во плоти, это дух Антихриста. Вот до такой степени жестко все. И мы не должны как бы умалять эту часть его природы, человеческая составляющая. Почему? Да потому что помочь нам может только наш брат. И если мы внимательно будем изучать 25 главу книги Левит, то мы увидим, что выкупить из рабства имеет право только родственник. А мы все проданы в рабство греха. Нам нужен родственник. А родственник должен обладать двумя составляющими для того, чтобы выкупать. Две. Первое. Кровное родство, принадлежность. И Рабби Шауль говорит, что от одной крови произвел Бог весь человеческий род, имея в виду Адама и Еву. Машиах, как человек, это человек, кровь и плоть. Вторая составляющая, он должен быть богатым. Но невозможно представить себе, что речь идет о богатстве материальном. Ведь в духовном мире золото, жемчуг, бриллианты – это всего-навсего строительный материал. Для них это как для вас бетон, щебенка. Ничего ценного. Самое ценное – это душа человеческая. Наша внутренняя составляющая. И поэтому для того, чтобы заплатить за это цену, и искупить, нужно быть обладателем такой же души, чтобы стать жертвой. И везде мы видим, через весь Танах проходит система жертвоприношений. Для чего? Потому что только кровью можно покрыть грех. Какой первый грех был сотворен на земле? Правильно, непослушание. А второй грех – убийство. Пролилась кровь Авеля. Евангелие от Иоанна есть очень известное место, которое мы все знаем на память, я в этом уверен, и все-таки я прочту это. Третья глава, 14 стих по 17. Третья глава с 14 по 17 стих. Бесураль пи Йоханан, Перек Гимель, Псуким, Меарбаэсре, Адшуаэсре Колель. Третья глава Иоанна, Евангелия от Иоанна, третья глава, 14-17. И как Моше вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Амен. Дело в том, что Творец придумал план, как исправить все, как спасти нас. И для этого Ему нужен был помазанник, нужен был Мессия. Много раз я повторял то, что иудейские источники, древние части Талмуда тоже говорят о том, что Бог договаривается со своим сыном, и сын соглашается пойти и искупить все, исправить все, на условиях того, что Бог отдает все ему. И отец соглашается с этим. Это старый очень мидраш, и вот он показывает, что изначально, все это было еще до того, как Бог сотворил мир. Просто многие ведь не интересуются этими вещами. Во введении в классический мидраш написано, что прежде чем Бог сотворил всю вот эту вселенную, материальный мир, другими словами, изначально, до того, как Он начал это творить. Он определил 7 основополагающих вещей, на которых утвердил все свое творение. Это, опять же, я говорю, введение в Мидраш. Там написано, первое – это Тора, второе – трон Его славы, третье – ад, чтобы воздать грешникам по заслугам, четвертое – рай, чтобы воздать праведникам то, что им полагается, небесный Иерусалим, и 7-е, последнее – это имя Машиаха. То есть в иудаизме эти концепции давно работали. Почему сегодня этого нет? Почему сегодня пытаются от нас скрывать, что Машиах, обещанный Богом, у него есть имя, и это имя должно быть нам известно. И мы сегодня знаем имя его. Иешуа. На иврите невозможно придумать более правильного имени, более объемного имени и включающего в себя то, что Он должен сделать для нас. Понимаете? Если бы Бог хотел благословить, допустим, я сейчас говорю, допустим, кого-то хотел бы благословить деньгами, может быть, его сына звали бы зарплата или деньги. И тогда человеку было бы понятно, в каком направлении должно работать это имя. Я сейчас пытаюсь объяснить суть. Имя Иешуа означает Иешуа. Геула – это наше спасение. И Писание говорит, что когда израильский народ, это в книге Исход описывается, в книге Числа описываются события, когда их жалили змеи, и они умирали. Змей – это всегда символ греха, правильно? Жалит, когда змей, что это означает? Грех – это смерть в тебя. Когда змея вонзает зубы в плоть, она выпускает туда яд. И этот яд начинает очень быстро разрушать тело, и человек умирает. Писание сравнивает именно со змеей грех, и жало у него есть, как у скорпиона. И вот, когда израильский народ грешил, начали его жалить змеи. Они как бы начали впрыскивать им яд, чтобы они быстрее умирали. И тогда Моисей стал молиться Богу, и Бог говорит, сделай медного змея, Нехуштан, поставь его на знамя. И каждый, кто посмотрит, останется живым. Более того, даже те, кто ужаленные уже были, им только нужно было посмотреть, и они исцелялись. А как они так исцелялись? Что это за лекарство такое? Вера. Вера. А почему? Он бы мог смотреть на горшок с молоком, на что угодно, и он бы никогда не исцелился. Но вот если он посмотрел на Нехуштана, на медного змея, исцелялся, в чем секрет? В том, что Бог так сказал, Бог определил это. И чтобы на него посмотреть и исцелиться, нужно было вера, поверить. Теперь давайте представим себе 3500 лет назад, пустыня, народ вышел из Египта. А? Писание четко говорит, что количество мужчин от 20 лет до 50 было 650 тысяч. Слышите, да? 650 тысяч мужчин от 20 до 50 лет. Значит, там еще были мужчины от 0 до 20, от 50 и до старости. Еще были женщины. И были девочки и бабушки, то население Израиля как минимум должно было быть 3-4 миллиона. Так? У нас сегодня в Израиле 7 проживает вместе с арабским населением. То есть население евреев было примерно такое, как сейчас в Израиле. А теперь представьте себе, что все эти люди живут в палатках в пустыне. Не в многоэтажных домах. Я хочу, чтобы вы поняли, какую площадь занимала израильский стан. А теперь скажите мне, если в Тель-Авиве поставить Нахуштана, вы его увидите отсюда, из Хайфы? Даже если на Кармель залезете? Не увидите. О чем это говорит? О том, что в израильском стане были те, кто видели этот Нахуштан, а были те, кто были слишком далеко, чтобы он был в поле зрения. Но вот эта новость, она же очень быстро распространилась по стану. Где стоял Нахуштан? В середине стана. Там, где стоял Огель-Муэд, там, где была скиня. И человек просто в ту сторону должен был посмотреть. Понимаете, было достаточно даже посмотреть в эту сторону, не видя визуально этого медного змея, и человек исцелялся. Откройте книгу числа, вы все это прочтете там. И сегодня, когда мы верим в это обетование, что Бог послал на землю Сына Своего, для того, чтобы мы имели жизнь вечную. И написано, так как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено и Сыну Человеческому. Медного змея он на шесте поставил, а Иешуа на кресте был распят. Знаете, сегодня сделали крест символом христианства. Я не хочу, чтобы у вас ассоциации возникали эти. Я хочу вам просто сказать, что это было обычное для того времени орудие казни. Если в 17 веке, например, во Франции самое распространенное средство казни была гильотина, то крест это то же самое, понимаете? Римляне очень часто использовали именно крест, чтобы наказать, чтобы продлить мучения. Немилосердная такая вот смерть была. И поэтому мы не должны как бы обращать внимание на само... Прикройте, пожалуйста, плотно дверь. Мы не должны обращать внимание на орудие казни. Мы должны обратить внимание на того, кто находится на нем. И вот так же, как крест был поднят, и на нем был распятый Машиах, точно так же нам нужно просто посмотреть на него с верой. Мы не можем сегодня его увидеть, потрогать. Но если мы верим, что это обещанный Богом путь, то это тоже будет иметь силу в нашей жизни. И в 16 стихе написано, насколько сильно Бог возлюбил этот мир. В иудаизме очень много говорится о любви Бога к человеку, о том, что Бог – это абсолютное добро, и Он хочет дать нам это добро. И в этом стихе говорится то же самое. Это абсолютно иудейская концепция мышления. Вы все прекрасно знаете, ну, по крайней мере, вот у ашкеназских евреев есть даже такое выражение «аидиш мама». То есть любовь матери к еврейскому ребенку, она просто безграничная. Для евреев понятие любви – это понимание жертвы, понимание того, что ты готов отдать себя на любые страдания, лишь бы твой ребенок, он целым был. В еврейских семьях самая маленькая смертность детская. Во все времена это было. Ну, понятно, в Израиле сегодня тоже. У нас есть знакомые, у которых родилась девочка меньше 5 месяцев. Жива, здорова, слава Богу, целостная. Выходили ее тут, в Израиле. Неполных 5 месяцев родилась. Понимаете, это, ну, сегодня современный способ есть. Есть благословение в 28 главе книги Второзакония, что если мы будем послушны Богу, да, не будет у нас выкидышей, не будет у наших жен происходить вот эти вещи. Благословения, они как бы всегда привязаны к земным каким-то вещам. Для чего? Чтобы ты мог поверить и убедиться, что то, что связано с небом, тоже работает. И все честно. Бывают, конечно, разные причины. Я не говорю, что каждый раз, если что-то происходит, да, например, раньше люди не знали, вот если резус отрицательный, тоже никак не может женщина выносить ребенка. Происходит выкидыш, к сожалению. То есть бывают разные моменты. Это не наша тема. Я хочу продвинуться немножко дальше. Я хочу сказать, что для того, чтобы жить вечно, нужно всего лишь поверить Богу, что Бог в своем слове обещал, и Он это исполнил. Теперь, очень много как бы возражений по поводу Нового Завета. И мне не раз приходилось слышать, что Брит Хадаша это не еврейская книга вообще, это придумали гои, ну и так далее. Кому приходилось это слышать? Понимаете, что у других народов понимания вообще не было по поводу брит, завет с Богом. Это вообще невозможно соединить с другими народами. Там же многобожая система. Какой там Новый Завет? А где тогда Первый Завет, если это новый? Да? Но, когда мы открываем книгу Иеремии, например, 31 главу. Откройте, Артур, тоже приоткрой. Сефер Иеремияху, Ламет Алиф. Мы пасук шлушим баехат. С 31 стиха Господь говорит, «Ине баим ямим неум Адунай». Векарати брит хадаша имам Исраэль веам Иуда. Прочтите. Я процитирую на русском по памяти. Да? Господь говорит, вот наступают дни, когда я заключу с домом Иуды и с домом Израиля Новый Завет. Новый Завет, так и написано, брит хадаша. Приходит время, приходит Новый Завет. Нет, это не Новый Завет. Но вы прочтите книгу Иеремии. И вы увидите, когда царь говорит Иеремии, Иеремия, вот то, что ты скажешь, это и есть воля Божья для нас. Иеремия пророчествует, и он говорит, нет, это не воля Божья. Знаете почему? Это не то, что он хочет услышать. Понимаете? И для того, чтобы объяснить, почему так произошло в нашем народе. Откройте, пожалуйста, Иоанна, Бесуральп Йоханан, Евангелие от Иоанна, 12 глава, 19 стих. Это, да, Брит Хадаша. Значит, весь как бы момент начинается с 9 стиха. Многие из иудеев, которые пришли посмотреть на воскрешенного Лазаря, а Лазарь пролежал в могиле 4 дня, уже воняло, то есть труп разлагается, там нету вариантов, что это клиническая смерть или какой-то момент, знаете, такой. И вот пришли иудеи посмотреть на этого Лазаря воскрешенного, разлагавшийся труп. Это реально встал из могилы человек, да? И вот первосвященники задумали, написано, положили в сердце своем убить этого Лазаря, которого воскресил Иешуа. Потому что ради него многие из иудеев уверовали. Вопрос, если вы, первосвященники, хотите народу своему благо и добро, да? Приходит в Израиль пророк, молодой раввин из Назарета, воскрешает мертвого. А зачем убивать этого мертвого? А потому что все теперь верят и слушают этого проповедника. Кто хотел убить Илию? Ахав, Почему? Мешал он ему, как кость поперек горла был. То же самое Иешуа, когда служил в Израиле, он был как кость поперек горла. И вот ответ мы находим в 19 стихе. Вот сейчас главное мы читаем. Фарисеи же говорили между собой, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. А? Говорите, написано, «Коля улам нимшах ахарав». Знаете, что такое нимшах? Есть турат мишиха, закон притяжения. Этот закон притяжения работает не только в плане на Землю. Этот закон работает на молекулярном уровне, на планетарном уровне. А? Солнце притягивает Землю. Земля тоже хочет притянуть Солнце, но не может, потому что у него масса больше. Поэтому Земля находится на своей орбите. Точно так же люди притягивают к себе других людей. И если его духовный потенциал больше, он будет притягивать много людей к себе. Это закон, установленный Отцом Небесным, Творцом неба и земли. И написано, он притягивал к себе весь мир. В чем же была проблема? Фарисеи и первосвященники, они завидовали. Они теряли контроль над народом. Они говорят, вы что, вы видите, вы ничего не успеваете? Вы как бы не способны, вы, это с посланником они своим это говорили. Давайте что-то делать. Мы же теряем власть, мы теряем контроль. Вот смысл в чем был. Дело в том, что когда мы внимательно изучаем не только книги Нового Завета, но и историю нашего народа, мы видим, что количество верующих людей в Иешуа, как в Машиаха, который уже пришел, на то время, понимаете, историки говорят, это было половина Израиля. Ясно? Это все равно, что сегодня будет половина населения Израиля мессианскими евреями, такие как мы. И естественно, те, которые находились у кормушки, теряют контроль, теряют власть. Теперь не указ. Надо срочно что-то делать. Ну и они сделали, исполнив тем самым Божий план. Для того, чтобы получить дар вечной жизни, достаточно лишь взглянуть на Иешуа глазами веры. И согласиться, что это обещанный Божий Сын. Я, к слову, хочу заметить вам, что тема Нового Завета была настолько горячей в первом веке, до нашего времени, и в первом веке после нашего времени. То есть мы берем отрезок 200 лет, и в этот отрезок попадает жизнь, смерть и воскресение Божьего Сына. Так вот, тема Нового Завета, она была не просто горячей. Есть Дамасский документ. Это один из кумранских свитков. Он есть и как бы дублирован там, в Кумране его нашли, а еще есть фрагменты как бы определенные потом уже, да, в других местах. Так вот этот Дамасский документ в двух местах говорится там, вот открытым текстом, что это Новый Завет для общины евреев в Дамаске. То есть люди живут в диаспоре, в Галуте, и у них есть Новый Завет. Что такое Новый Завет? Там описаны правила жизни евреев в Дамаске. Поэтому он называется Дамасский документ. Но там в двух местах, он из двух частей состоит, фрагмент А и фрагмент Б. Он написан на древнееврейском языке, текст рукописный. Не печатный, как Торы пишут, понятно, да? А рукописный. И там написано, это Новый Завет. То есть тема никого не пугала. Сегодня, когда ты говоришь Новый Завет, ой, Новый Завет, это что-то христианское, это что-то гойское. Дело в том, что писали евреи Новый Завет, все. Иешуа родился в Израиле и умер в Израиле. И только для того, чтобы исполнилось пророчество, во младенчестве только лишь, он покинул Израиль, его родители ушли в Египет, когда умер Ирод, они вернулись. И родился он в Бет-Лехеме. Поэтому написано, из Египта призвал я сына своего, да? Это двойное пророчество, потому что оно распространяется на Израиль, который вышел из Египта. И оно касается самого сильного, самого яркого представителя нашего народа, помазанника Божьего, Иешуа Мессии. Его тоже из Египта. То есть все, что связано с Ам-Исраэль, исполнилось в нем. Все пророчества. У меня был когда-то религиозный Минель Авуда. Очень хорошо я с ним общался. Не сразу, конечно, но потом уже. И я у него спросил, говорю, скажи мне, можно, например, вот я прочитал сейчас какое-то пророчество в Торе или в Танахе. И я сделаю так вот, чтобы это пророчество в моей жизни исполнилось, и люди тогда посмотрят и подумают, о, вот в его жизни, он мне сразу отдает ответ, он говорит, невозможно это сделать, только если тебе с неба дано будет, оно исполнится в твоей жизни. Но в Иешуа исполнилось не одно, не два и не десять. Все пророчества, касающиеся Мессию, до последнего в нем исполнены. Есть еще один момент. Наш народ ожидает сегодня Мессию. И мы ожидаем Мессию, правильно? Мы знаем, что Он сегодня уже придет как Машиах бен Давид. Он придет как царь, устанавливать власть. Но Он уже был как Машиах бен Йосеф. Он был уже как Мессия, сын Иосифа. И Он и был сын Иосифа. Его земной папа был Йосеф. Все сходится. И придет он, чтобы установить власть на земле. Когда мы смотрим на пророчества, мы должны понимать, что они даны для того, чтобы безошибочно определить, кто помазанник. Кто помазанник? Посмотрите на все остальные религии этого мира. Допустим, возьмем буддизм. Живет человек на земле, принц, который до 20 лет там примерно, я не помню сейчас точно, прожил в царском дворце, и он даже не знал, что там за пределами дворца. Когда он первый раз вышел туда и увидел бедняков, нищету, голодных, он не мог поверить, что это есть. Он не знал. Ну, представьте, до 20 лет человек вырос в замкнутом пространстве. И тогда он начал там, отказался вот от этого всего, стал медитировать. И когда он умер, вот он и стал этим Буддой. Он. То есть смысл в чем? Живет человек, потом умирает, а потом у вас происходит религия. Понимаете? Мухаммед то же самое, кстати. Про него же ничего нет в Писании. А про Иешуа на каждой почти странице в Танахе. И даже имя его написано. Иммануэль. Да? Бог крепкий. Это Исаия пишет. А Исаия один из величайших пророков, наиболее почитаемых в нашем народе. Я уже не говорю про псалмы, которые Давид написал. Это же все за 1000 лет. Смысл в чем? Бог заранее говорит, Он рисует портрет. И когда приходит Мессия, должны узнать Его. Должны. Поэтому в Евангелии от Иоанна тоже есть место, где у Него спрашивают, скажи, и ты ли тот, который должен прийти? Ты ли Машиах? А Он им говорит, пойдите и посмотрите. Мертвые воскресают. Слепые прозревают, глухие становятся слышащими, парализованные встают на ноги и ходят. Почему он так отвечает? Он не может сказать, да, я Мессия. Нет, народ, у которого есть свитки, священные писания, это входит в его обязанность знать. Каббалат по ним нужно было сделать. Нужно принять его было. Как царя, как мессию. Но во всем есть промысел Божий. Мы это понимаем, да? Он должен был стать жертвой за наши грехи. И знаете, мы не видим, почему он, именно человек должен стать жертвой за грехи всего человеческого рода. Сколько бы животных мы ни убили, оно не может сравниться с ценой жизни одного человека. Правильно? То есть, если человек убивает животное, это не то же самое, когда человек убивает человека. Правда? И поэтому он становится жертвой за наши с вами грехи. И это подробно описано в книге пророка Исаии. Я отдельно проповедовал на эту тему. Потому что в этой главе, в 53-й, перечислены все степени греха, которые есть на земле. А их три. Это хет, авон и пеша. От простого к самому тяжелому. От легких грехов к наиболее тяжелым. Свидетельство Иоанна. Иоанн, понятно, да? Апостол Иоанн, еврей из Галилеи. Вот его свидетельство. Это первое послание, первая глава, с первого стиха. Главное, во втором написано. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Аминь. Вечная жизнь, она находится у Бога, у Отца. Но Иешуа сказал, так же, как Отец может воскрешать мертвых, так же и я могу. Так же, как Он может дать жизнь, так же и я могу дать жизнь вечную. И все сводилось только лишь к тому, чтобы поверить, что это правда. Причем я вам хочу сказать, что сомнение не является грехом или время, которое человек хочет взять для себя, для того, чтобы проверить, а действительно ли это так. Это нормально. У меня тоже заняло время. Несколько лет. Я взвешивал, анализировал, проверял, чтобы не ошибиться. Вы знаете мое свидетельство? Я уверовал в Бога, читая Тору. Но я выхода не находил. Что с грехами делать? Как бы ты читаешь, Тора тебя обличает, приговаривает, а выхода-то нет. И вот когда я узнал о том, что в Сыне Божьем есть очищение от этих грехов, в нем решается моя проблема. Тогда я стал взвешивать. И когда я увидел, что это правда, я поверил в это. Когда поверил, произошло то, для чего и пришел Божий Сын на землю. Мы возвещаем вам эту вечную жизнь. Она была у Отца и явлена нам. И еще одно место. Это 5 глава с 11-го. Тут же первое послание Иоанна. 5 глава. С 11 стиха. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». Понимаете? Откройте, да, прочтите первое послание Иоанна, 5 глава, 11 стих. Здесь написано, что Бог даровал, Он уже это сделал, не подарит потом в будущем нам эту вечную жизнь. Он уже ее даровал. С детьми, пожалуйста, брат Даниил. С детьми, пожалуйста. Спасибо. Говорим об очень важных вещах. Я хочу, чтобы вы это услышали. Очень важные вещи. Бог уже подарил вечную жизнь уже в своем Сыне. Уже это сделал. Это все равно, что вы приезжаете в какую-то гостиницу, и вы пытаетесь достать кошелек, а вам говорят на долпаке, уже все заплатили за вас, заходите. Понимаете, да, как это работает? Мы думаем, что мы можем что-то... Это уже потом наша реакция на спасение, которое дает нам Бог. Когда мы, да, спасены, реакция, обратная наша реакция. Мы хотим правильно жить. Нам нужна Тора, нам нужен закон, нужны заповеди. Мы должны знать, чего ожидает от нас Творец. Но в тот момент, когда мы получаем дар вечной жизни, в этот момент нам нужна только вера. Больше ничего. Нам нужна только вера. Свидетельство это состоит в том, что Бог уже даровал нам вечную жизнь, и это жизнь в Сыне Его. Видите? Вечная жизнь не в исправлении нас самих, она в Его Сыне. И вот если мы уверуем в это, если мы, тогда мы действительно сможем изменить свою жизнь. Здесь много людей есть в зале. И я тоже человек, которого жизнь полностью изменилась, потому что уверовал. А до этого я не мог ее изменить. Я понимал, она неправильная. Я умираю. Я как бы, будучи молодым, уже был как старик. Почему? Такой образ жизни плохой был, ну неправильный. И что с этим делать? Но когда ты поверил, когда в твою жизнь приходит Бог, твоя жизнь исцеляется. Ты как будто воскресаешь, вот как Лазарь. Вот он воскрес из мертвых. Многие из нас тут вернулись к жизни, воскресли из мертвых. Понимаете? И это жизнь в Его Сыне. А то, что мы очень много говорим о исполнении заповедей, именно потому, что мы в Его Сыне, мы хотим исполнять эти заповеди. И мы действительно нацелены на то, чтобы, да, их исполнить. Не быть теоретиками в голове. Это ничего не даст нам в нашу жизнь. В начале проповеди я сказал, если мы хотим приблизиться к Создателю, мы должны быть похожими на Него, да? А как можно быть похожим на Творца? В поступках только. Больше никак. Что-то делая на этой земле. И вот это приближение человек делает тогда, когда действительно получает дар вечной жизни. И он это делает не потому, что его заставили, или это надо. Потому что это стало его природой. Поэтому он это и делает. Галатам, 6 глава, последнее место, которое я хочу зачитать. Восьмой стих. В седьмом стихе озвучен тоже закон Торы, всемирный закон. Закон сеяния и жатвы. Написано, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Игерет эль Голатим, перек вав, пасук шмоны. Но я с седьмого стиха, да, говорю, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И вот сейчас главное, сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Аминь. Что это означает? Сеющий в плоть от плоти пожнет тление. Это означает, что если ты посадил редиску, вырастет редиска. Никогда в жизни не вырастет что-то другое. И если тебе нужна клубника, сади клубнику, соберешь клубнику. Нужна кукуруза, сади кукурузу. Семя порождает плод по роду своему. И если человек сеет семена в плоть, то он пожнет, плод будет тление. смерть. Что это значит? Люди живут на земле. Вот Бог сотворил всю эту землю, да, небо, звезды, природу, камни. Для чего это все? Знаете, для чего? Для нас, для людей. Основное творение Бога – это человек. Главное творение. Но человек, он не может быть в пустом пространстве. Нужно то, что оттенит как бы человека. Понимаете, да? В театре тоже, если ставят какую-то постановку, есть декорации, есть второстепенные роли, есть суфлер, который подсказывает. Меняются эти... И есть главные герои. А? И смысл там пьесы, допустим, это главный герой. А все остальные помогают как бы его показать. Так вот, человек – это основной персонаж. Небо, звезды, птицы, рыбы – это все для того, чтобы подчеркнуть как бы это творение. Вот оно самое большое. Причем есть... более ниже, чем человек, а есть выше. Значит, то, что мы видим в материальном мире, это неорганическая материя, камни, песок, да, вода. Есть растения, это второй уровень, и животные, третий уровень. Четвертый – это человек. И человек над всем этим. А над человеком еще есть ангелы. Но Писание ясно говорит, что ангелы – это суть, служебные духи. Ангелы тоже сотворены, чтобы оттенить человека еще ярче. Полутона какие-то, да? То есть материальная область жизни и духовная часть. А в человеке соединил Бог и материальное, и духовное. И поэтому нужно было и одно, и второе – для того, чтобы главное творение свое Бог мог вот показать вот так. Поэтому ангельский мир, духовный мир был сотворен до того, как был сотворен земной материальный. Но это мы находим в книге Иова. Да? При ликовании звезд, там в скобках ангел имеется в виду. Бог сотворяет весь этот мир. Так вот, представьте, главная цель сотворить человека – для того, чтобы человек был похожим на своего Творца. А человек, ну, кто-то спортом занимается всю жизнь, там, мышцы качает, цель у него такая. Не стать похожим на Бога. Кто-то учится всю свою жизнь, кто-то кузнечиков собирает или жуков, понимаете? Все внимание сосредоточено на каких-то второстепенных вещах, которые не для этого на самом деле созданы были Богом. Человек всю свою жизнь тратит на то, чтобы жуков булавочкой прикалывать, собирать коллекции. Он все знает про этих жуков, но ничего не знает о своем Создателе. Смещается фокус. И поэтому Бог говорит, главное – это ты. И для того, чтобы ты жил вечно, ты должен приблизиться ко мне, стать похожим на меня. И тебе нужна помощь Божьего Сына, который заплатил цену за то, чтобы мог ты шагнуть в вечность. Не сотворил нас Бог для смерти, для жизни. Так же, как Он вечный Бог, Он творит человека и помещает в человека эту искру жизни. Скажите, пожалуйста, вот, ну, я, допустим, человек среднего возраста, мне почти 50 лет. Я сам говорю, и мне не верится, когда я слышу то, что сказал. Почему? Я не чувствую себя, как будто мне 50 лет. Потому что тот, кто внутри этого тела, он и есть настоящий мой человек. А он вечный. Он не чувствует времени. Нам всем кажется, что у нас впереди вся жизнь. Да? Вот мама моя сидит, 70 лет маме. Она тоже говорит, да, ей тоже кажется, вся жизнь впереди. Правильно? Конечно. Почему? А потому что внутренний человек молодой. О чем это говорит? О том, что дар вечной жизни – это та реальность, которую определил Бог для нас с вами. Друзья, ну никто же не возвращался оттуда. Почему люди не верят, что эта жизнь есть вечная? Что есть те, кто пришли и сказали, что ее нет? Это только лишь предположение неверующих людей, которые верят в то, что ее нет. А мы верим в то, что она есть. Амен. Они верят в смерть, а мы верим в жизнь. Вот вам и разница. Возлюбленные мои, я искренне хочу благословить нас всех, чтобы не было у нас сомнения, что эта жизнь есть. И она дана нам Богом в Сыне Его, так как здесь написано. И чтобы пожать ее, как плод, нам надо сеять в дух. Не жуков и бабочек собирать. Ясно? Не железо резать, и в этом смысл жизни. Железо мы режем, чтобы хлеб заработать себе, пропитание. Все остальное, главное наше предназначение – искать Бога, приближаться к Нему, исследовать Его Слово. И в Сыне Его, в Сыне, вечная жизнь. Амен. Помолимся. Господь, я искренне благодарю Тебя и славлю за Слово Твое, которым Ты питаешь наш дух. Благослови, пожалуйста, каждого из нас, преисполни нас Духом Твоим Святым. Я молю Тебя о том, чтобы Ты благословил, чтобы каждый человек, который приходит сюда, действительно стал обладателем вечной жизни. Я искренне молю Тебя о том, чтобы мы могли получить то, что Ты приготовил для нас, и чтобы мы не отвлекались на то, что не может нам дать вечной жизни. Благослови нас. Во имя Иешуа Мессии. Амен.